Красная капля. Кнопка настольной лампы никак не хотела нащупываться, а когда все еще с закрытыми глазами я пытался нашарить подушку, вместо одеяла запутался в расползающих лохмотьях, точно последним подтверждением, что это уже не сон. Чуть не у самого уха кто-то напористо засопел и вдруг неожиданно зарычал, как будто где-нибудь в зоопарке. Когда-то еще в Москве я что-то подобное уже наблюдал. По-моему, это был ягуар, может, леопард. Пронумерованные секции тускло-каменного загона с прибитой к решетке табличкой и миской обглоданных костей. В порыве нахлынувшей нежности он положил на свою пятнистую сокамерницу увесистые лапы, и что-то рыкнув ему в ответ, она его лизнула в усатую морду, и все прилипли к прутьям. А некоторые из взрослых даже усадили своих малышей себе на плечи. И когда я приподнялся на локти, то прямо изо всякой скатерти вперемешку с отогнутыми языками консервных банок и каждый из своим стаканом выстрелились пустые бутылки. Но больше всего удивили окурки. Вместо чтобы просто лежать, они как-то вызывающе торчали, и не по отдельности, а целыми островками, напоминая плантации опят. Иногда вот так продираешься, раздвигая ветки по хрустящему валежнику, и у вывороченного корневища в задумчивом ореоле пня вдруг замечаешь замшелые ожерелье. А может, не опят? Ведь бывают же, говорят, и ложные. Но, скорее всего, самые обыкновенные поганки. А вместо шторы окно было как-то неряшливо занавешено, и через щель между фанерой и рамой с улицы просачивался свет. Потом неожиданно пропал. Наверное, погасли фонари. Все, что стояло на столе, превратилось в сплошное пятно. Сначала густое и темное, но с каждой минуты все отчетливее и прозрачнее, как будто в проявителе. И вот уже приобретя контуры, пошел на прояснение размазанной по тарелке маринованный помидор. И вдруг я увидел плетеный шнур с зигзагом, проехавший по потолку трещины. Каким-то назойливым наваждением мерцала спираль замызганной лампочки. И точно по команде как-то разом все зашевелились и потянулись к умывальнику. Внизу нажимаешь, и льется в обшарпанный таз, как будто где-нибудь на даче или в пионерском лагере. Кто в плавках, а кто в комбинации, но некоторые уже и в подтяжках. И лезут, пихаясь без очереди, как на большой перемене в буфете. И с наслаждением, пофыркивая и брызгаясь, дурашливо надувают щеки. На деревянной вертушке крутилось вафельное полотенце с темными отпечатками пальцев. Некоторых даже можно было узнать из галантереи или из подарков для мужчин, и оставалось только накрасить губы и к фирменному халату пришпилить эмблему универмага «Восход», а если из мясного ряда, то напялить заляпанный фартук и отнести к рыночному точили уже затупившийся тесак. Уперевшись локтями в колени и обхватив ладонями голову, я застыл в позе мыслителя, а на полу под босыми ступнями все наглел и щипался ветер, и один уже в рубашке при галстуке отворил заскрипевшую дверцу и, аккуратно сняв с вешалки мое барахло, похлопал меня по плечу. Не успел я затянуть ремень, как откуда-то снизу кто-то потерся, я вдруг зафиксировал клочок, а возле круглой печати, изображающей не всем понятное слово «завитушки». Но сколько я ни напрягался, ни морщился, так ничего и не разобрал. А там, где только что теребили, теперь послышался шепот. А следом за ним другой, только теперь уже не снизу, откуда-то сбоку, даже не шепот, такой назидательный шепоток. «Но, Шорка, смотри, доиграешься!» И почему-то мелькнуло. «Наверное, чья-нибудь дочь». А когда, наконец, пришел в себя... Это же был аэропорт Анадыря, хрипящий громкоговорителем, грязно-серый сарай с помятыми пассажирами и сдвинутым дорожным хламом. И рейс на Пинакуль, непонятно, насколько задерживался. Находя себе место, я купил билет уж обратно, и в Магадане, выскочив из автобуса, тут же рванул в диспансер, и там, выслушав мой взволнованный рассказ, мне вытащили из папки фотографии, потом спросили, она... Я сказал, да, она. Из фотокарточки, в завязанной на бантик косынке, с корзинкой в руке, улыбалась известная на все Охотское побережье Шурочка Виноградова. В свои 18 лет она выглядела года на 4 моложе и успела уже заразить 38 человек. Но теперь у нее вынужденный простой. И после окончания инкубационного периода ее под расписку выпустили, она только бегает в ресторан за водкой. Но пьянка как-то расслабилась, по привычке раздобыла клиента, потом взяла себя в руки и меня, если верить анализу. Слава богу, пронесло. Наверное, просто положили отдохнуть до утра, так никто и не востребовал. А справка, что у нее гонорея уж давно устарела. Но Шурочка все равно ее показывает всем и даже как-то гордится, а то еще подумают, сифилис. Прежде чем снова лететь на Чукотку, пока еще действует в паспорте штамп, надо было опять доставать на билет. И оставалось самое последнее — сдать свое красное золото. Обычно я сдаю 450 грамм. Сразу же бегу в бухгалтерию и получаю свои кровные 45 рублей, да плюс еще и талон на бесплатный обед с сметаной. И когда после обеда я пришел за справкой, меня вдруг пригласили в кабинет. И я сначала обрадовался, ну вот, наконец, и дождался, наверное, дадут почетную грамоту, еще нагрудный значок донора и ветерана с изображением красной капли. Мне его давно уже обещали. Но перед вручением награды каждого кандидата решили проверить на желтуху, а также на венерические заболевания. И на всех претендентов сделали в диспансер запрос. И неожиданно для медперсонала станции я почему-то оказался зарегистрированным. И весь мой зафиксированный рассказ теперь был засвечен и здесь. Да плюс еще один с другим два прошлогодних триппера. Вместо рукопожатия заведующий уж совсем седая, точно прицел пулемета с нескрываемым отвращением стала меня полоскать, чтобы я к ним вообще забыл дорогу. Будь ее воля, она таких бы, как я, собственноручно кастрировала. А я, опустив голову, молча стоял и слушал, и когда, вытащив из кармана, придвинул ей на столик уже приготовленные в кассу Аэрофлота 9 пятерок, она так брезгливо поморщившись, чуть не швырнула мне их обратно в морду. А мою кровь потом из проверок всю вылили, как будто это лак для ногтей или отрава для насекомых, а меня самого теперь уже навсегда прямо при мне вычеркнули из учетной карточки. В подвале у переплетчиков я перехватил до получения командировочных червонец и ради такого события решил шикануть коньяку. Для изысканности вкуса приправил его швейцарским сыром. У нас в гастрономии вдруг выкинули. А вечером состоялся банкет. И, как всегда, завершился уже традиционным скандалом. На этот раз, правда, каким-то вялым, и обошлось даже без топора. А на скандал я нарвался по собственному желанию. Нарочно затеял дискуссию про латыша. Но Зоя все никак не раскочегаривалась, хотя про вахтершу и вспомнила, но как-то без привычной боевитости. Но потом все-таки не выдержала и, в конце концов, распалилась уже по-настоящему. Так что я и сам был не рад. Как бы, думаю, не переборщить. Завтра такая встреча, а тут вдруг под глазом фонарь. Как-то все-таки некрасиво. И на шутку разненчившись, Зоя поставила меня на место. Ну что, улыбается, гнида допрыгался. Ну, я, конечно, обиделся, и во избежание кровопролития подался в сторону моря. Пришел на пирс, где еще в 68-м припухал в качестве шлюпочного на вахте, где потом, когда вместе с ящиком водки повез на хора камчедалом тутшнюю Офелию, мне начистили рыло. Меня на пирсе ждут, наш Иванова тоже на рейде, и я на него должен переправить команду. Даже пустили из ракетницы салют, а все еще на стрельце, уже не вижу лыка. И за бутылку зверобоя пришлось уламывать шлюпшного с капитана Ерина. Ну и мотыль мне тогда по полной программе отстегнул. И такое на меня вдруг нахлынуло вдохновение. Наверное, как на Эрика Махновецкого, когда ко мне на верхотуру вдруг приперлась его жена. Эрик дал ей задание предупредить всех наших, чтобы держали язык за зубами. И привезла она мне подборку Ходосевича. Я оставил ее Эрику до встречи. А погорел он тогда на самоздате, давал товарищам на Хасыне читать Даниэля. Ну и, конечно, мне, говорит Москва. Вдобавок ко всем нашим дням танкисты или, например, пограничников, вдруг объявили еще и день открытых убийств. И в этот день ты можешь кого угодно шлепнуть, тебе за это ничего не будет. Но по радио и Левитан так взволнованно предупреждает, чтобы не тянули резину. Сегодня никогда. И все, конечно, в бровях, а в центре внимания художника его хахальница. Все еще уговаривает у контрапупить ее мужа. Но художник никак не может решиться. И она его за это стыдит, даже обзывает слякотью, но все равно это не помогает. А ее муж тут же в этой самой компании, и тоже все как-то никак не укокошит. И так весь день, с утра до самого вечера. А вечером уж сам автор приходит на Красную площадь, и тут ему вспоминается война, и со свастикой на броне уж показался танк, а за ним еще один и еще, и крупным планом вражеское дуло. Пора и вытаскивать гранату, и вот он уже сам себе командует, ну а теперь рвануть за кольцо. Но танк на самом деле совсем не танк, а мавзолей. И высунувшиеся из люка морды фашистов, обычные в надвинутых на лоб шляпах сталинские соколы. Конечно, все это очень гражданственно и смело, но я тогда еще до таких высот не дорос. А потом с улицы Дзержинского приехал воронок, и вылезший из воронка орлята, в отсутствии хозяина, Эрик был в камералке. Нанесли ему при помощи отмычки визит вежливости, и, уловив из дыма отечества запах опасности, Эрик рванул им на перехват. И дрожащими от волнения пальцами все никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Но когда все-таки попал, то обнаружил, что ломится в открытую дверь. И сначала, конечно, возмутился, потребовал предъявить ордер на обыск. Но потом видит, что все, хана, и как так сразу и выдвигает им из-под кровати чемодан. А в чемодане сплошной сам издат, и Мандельштам, и доктор Живаго, и Зинаида Гиппиус, а также письма с мыслями о существующем строе, даже из тюрьмы, и Эрик мне из них цитировал выдержки. А сам он тогда штудировал уже не Шопенгауэра, а Ницше. Его кореш откуда-то из Мордовии все еще писал ему, что житуха так себе дрянь, ну а делать там на нарах, по правде говоря, совсем нечего, вот приходится заниматься натощак анонизмом. И весь поселок потом еще хвалился, что дело Маха даже осветили по BBC. Но мне что-то не очень верится, хотя, с другой стороны, в тот год это была единственная политическая вылазка на всю Колыму. Обо всем об этом я, как следует, передумал, когда запели гимн, возвратился обратно в барак. И против обыкновения дверь в комнату была уже не заперта, а весь барак целиком и с последними звуками хора обычно отпирает Лаврентьевна. Я кинул Зое палку и к половине девятого ушел на работу, а перед обедом подошел к начальнице. Во избежание неприятности предупредил, что после обеда уже не приду. А после обеденного перерыва устроили субботник, и все, кто отлынивает, брали на карандаш. И начальница, все еще испуганно озираясь, очень даже деликатно меня успокоила. Да-да, конечно, конечно, может не приходить, и сказала, что субботником она все уладит. А после обеда Зоя протянула мне тюбик с кремом, и, подморгнув двигающим ушами Сережи, я сначала побрился, потом нашел сапожную щетку и, не обнаружив коричневого, намазал черным гуталином уже давно ставшие серыми коричневые ботинки. Потом стащил через голову тельняшку и, причесавшись, воткнул малиновые запонки в белую рубашку, мне ее в ресторан дал на прокат по пьянке Вадик, да так с тех пор осталось. Покамест я брился, Зоя даже ее погладила. Потом, еще раз подмигнув в зеркале Сереже и подняв на плаще воротник, вышел на улицу.